Три портрета. Кто из нас не читал жуткого рассказа Николая Васильевича Гоголя о портрете старика, который выходил по ночам из рамы и пугал художника? Гоголевский портрет, разумеется, фантазия. Однако давно известно, что жизнь нередко осуществляет самые смелые фантазии. Послушайте правдивую историю о трех портретах. Из них два первые не представляли из себя ничего чудесного. Они крепко сидели в своих рамах. Зато третий портрет, вопреки всем законам природы, выскочил из рамы и убежал на село. Портрет первый. Мужчина средних лет, в форменной тужурке, с ясными пуговицами ведомства управления почт и телеграфов. Низко остриженные прилизанные волосы, холеные усы и бородка. Лицо – застывшая маска важности, суровости и самодовольства. Недружелюбный, холодный взгляд. Рамкой этого портрета служит окошко почтово-телеграфного учреждения. В контору боязливо входит латаный мужичонка. Он кривит и без того кривые ноги. Чтобы не запачкать мокрыми лаптями пол, озирается по сторонам и вдруг видит направленный на него суровый, начальственный, сверлящий взгляд портрета. Под этим холодным взглядом мужичонка ежится и переступает с ноги на ногу. «Ты куда пропал?» – слышит мужичонка грозный голос из окошечка. «Чего? Куда ты пропал?» – говорят тебе. «Куда ты сейчас прошел? Ты прошел в кабак?» Мужичонка недоумевающе сморжит носом. «Сними шапку, олух, здесь присутственное место!» – отчеканивает портрет. Мужичок с испугом стаскивает рваную овчинную шапку, растрепав мочалу волос на голове. «Извиняйте!» – и подходит на цыпочках к страшному окну. «Письмецо бы вот сдать!» – и он протягивает корявыми пальцами замусоленный конверт. Чиновник, не обращая внимания, что-то долго пишет. Мужичонка терпеливо ждет, тяжело вздыхая. «Письмецо бы!» – осмелившись, повторяет он. «Не видишь? Занят! Барин нашелся!» «Не на пожар спешишь, успеешь!» И чиновник углубляется в пересчет бланков открытых писем, долго считает и раскладывает по стопкам. В контору входит, шумя шелками, барыня с седыми буклями и направляется к окошечку. Мужичонка испуганно отступает в сторону. Чиновник откладывает бланки и принимает заказное письмо. Вслед за барыней вплывает крупная фигура соборного протопопа, блестя наперстным крестом. Мужичонка ждет, переминаясь с ноги на ногу. При виде протопопа на лице портрета появляется что-то вроде подобия улыбки. «Добрый день, отец Иоанн. Как изволите поживать? Письмецо сынку в духовную академию. Архиереем будет. Хе-хе, папашеньку в карете возить будет». Протопоп довольно улыбается. «Ну, положим, до архиерея еще далеко. Извольте квитанцию, отец Иоанн. Завтра соборне служить будете. Соборне. Надо будет в люстре новые свечи поставить. Не худо бы, не худо. Старайтесь, Григорий Иванович, на то вы и староста церковный. По мере сил стараюсь для благолепия храма, отец Иоанн. А завтра того на винтик вечерком ко мне. Матушка такой вас наливкой уже угостит». И отец протопоп прищелкнул языком. «Все непременно, отец Иоанн». Протопоп, тяжко ступая, уходит. Часы бьют два. Почтовое окошко захлопывается. Обескураженный мужичонка крякает, топчется у окошка и, набравшись храбрости, стучит пальцем, похожим на черный сучок. Ответа нет. Стучит снова. Окошко с шумом раскрывается. «Чего тебе?» «Письмецо бы. Присутственные часы окончились. Завтра можешь прийти. Ваше благородие, а сделайте божескую милость», — взмолился мужичок, — «не откажите. 18 верст шел. Моклинский мы, дома хозяйство ждет». Громко стукнула входная дверь, и мужичонка почувствовал, как чья-то рука отстранила его. В тот же момент удивленный мужичонка увидал, как необычайно преобразилось лицо в почтовом окошечке. Чиновник осклабился, даже прискочил на стуле, приветственно закивал головой. «Письмецо вам есть сию минуту, вот, господину земскому начальнику и газетка». «Благодарю, а вот заказное надо отправить». «Прошу вас, здесь только адреса отправителя нет, и наименование города, извините, и не указано». «Фу, черт, все Игнашка напутал». «Не извольте беспокоиться, сию минуту». И чиновник услужливо и быстро пишет на конверте название города и адрес отправителя. Также быстро изготовил он квитанцию и заискивающей улыбкой протянул посетителю. «Благодарю». И мужичонка услыхал, как опять громко хлопнула дверь. С глухим стуком закрылось и почтовое окошечко. Постоял мужичонка, вздохнул и поплелся к выходу. Все это было так обычно для него, что даже не вызвало возмущения. А почтово-телеграфный чиновник, окончив работу, шел не спеша домой. выпивал рюмочку другую смирновской водки с маринованными грибочками на закуску, плотно обедал и заваливался спать. Вечером винт или преферанс по маленькой с приятелями, комаровская газета «Свет» перед сном, а во сне приятные грезы. Будто стоит он в соборе за своим свечным ящиком в новом мундире со шпагой. Новая звездочка, новый чин горит на его контрпогонах с золотым плетеным шнуром, а на шее важно поблескивает орден. И древние старушки с почтением подходят, протягивая дрожащую руку за свечкой. Портрет второй. Прошли годы бурные, тяжкие. Началось с войны до победного конца. Пришла и победа. Победа Октябрьской революции. Этого ли победного конца ожидал старый почтово-телеграфный чиновник, сидевший, как портрет, в рамке своего служебного окошечка? Годы изменили его. Посидела голова. Отросли запущенные волосы. Заплаты и пятна покрыли суконца старой форменной тужурки. Глубокие морщины избороздили лицо, потерявшее былую важность. Только взгляд стал еще более колкий. Вот так бы и пронзил насквозь этих новых в кожаных тужурках. А старые, где ж они? Давно лежит на кладбище соборный протопоп. Не перенес он поругание храмов божьих, занемог и скоро умер. Так и не пришлось ему покататься в архиерейской сыновней карете. Как лист осенний закружила буря господина земского начальника и забросила куда-то далеко-далеко, не то на остров Мальту, не то на Принцева острова, а в усадьбе его давно трудовая коммуна орудует. Старую барыню еще встречает чиновник иногда. Обленяла старуха, не шумит шелками. Гримаса обиды, обида на всю жизнь легла на ее лицо. Встретится взглядом со старым чиновником и вздохнет. И он вздохнет. Каждому вспомнится старое, свое. Ах, и не глядеть бы на все это новое, если б можно было бы навсегда захлопнуть вот так вот крепко окошко и сидеть за перегородкой, отгородившись от этого нового, страшного, непонятного мира. Никого не видеть, ни с кем не разговаривать, но вот стучат, стучат, надо открыть. И чиновник открывает окошечко и молча, недружелюбно устанавливается на клиента, принимает письмо. «Денежная, несоответствующая оболочка, не могу принять». «Какая оболочка?» – недоумевает клиент. «Конверт мал». Здесь нет места для 5 печатей. Клиент стоит озадачен, и потом идет в соседнюю ловчонку, покупает новый конверт, переписывает адрес, опять стучит. Окошечко открывается. Вот новый конверт. Не подходит. Клапан не подходит. Надо, чтобы в середине конверта углы сходились, а так я не могу наложить печать. Окошечко захлопывается. Клиент ворчит и вновь уходит. Опять стук. Вот полдюжины конвертов. Выбирайте любой. Чиновник молча указывает на один из них. «Ну и порядки!» Уходит рассерженный клиент, получив, наконец, квитанцию. «Не советская почта, а прям старый прижим!» Окошко захлопывается. Что-то вроде улыбки скользит по лицу чиновника. Тишина. Только мухи жужжат и кружатся над столом. Чиновник подавляет зевоту и враждебно смотрит, скосив один глаз на ненавистный бюллетень НКПИД. Случайно он прочитывает один приказ и бледнеет. «Дожили!» Только этого еще не хватало. Дома после службы жена встретила его с засученными рукавами. Она только что давала пойло корове и кормила индюшек. «Отец, а шо с тобой? А на тебе ж лица нет». Чиновник грузно опустился в старенькое кресло и, потрясая бюллетенем, воскликнул. «Дослужился! За 32 года верной и беспорочной службы! Да говори ты толком, в чем дело?» «Не дело, а тьфу! Повышение получил! Вот что! В почтальоны попал!» «Шутишь, отец! Плохие шутки. Вот, циркуляр. Кольцевые почты выдумали. Изволь сумку на плечо, да мужикам письма по деревням разводить. Селефант, Дормидонович, вот позвольте вам письмецо в собственные ручки вручить. Это мне-то, при моем чине, им-то, сиволапом». Жена, вытирая мокрые руки о фартук, присела потрясенная на кончик стула. «А это? А шо ж теперь будет?» Чиновник, излив первый гнев, усмехнулся. «А вот шо будет!» И он, сложив пальцы, сунул ими в лицо озабоченной супруги. «Ты с чего ж это кутишем тычешься?» «Не тебе этот кутиш, дуреха, а им, чтоб им пусто было». И старый чиновник ткнул кутишем в бюллетень. «Кольцевая почта, с большим моим довольствием. Вечером посижу, на бумаге таких им колец накручу, шо любо-дорого. Всемерно стараясь о приближении почты к беднейшему крестьянскому населению, много мною организовано, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, столько-то сел, столько-то деревень, повышение обмена и пятое-десятое». «Не впервой такие отчеты мне писать. Кривая вывезет. Не робей!» Вечером того же дня, когда с горы срывался звон церковного колокола, старый чиновник, неизменный церковный староста, стоял у своего свечного ящика и с улыбкой, которая давно не посещала его лицо, продавал свечи. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Портрет третий. А вот не вывезла кривая, беспокойно стала в мире и исчезла в человеках благоволение. Откуда-то ветром принесло ревизию. Вывела она на чистую воду бумажного кольцевика, и он получил отставку. Мундир он, впрочем, ухитрился сохранить в старом ясеневом шкафу, как последнее воспоминание о былом величии. А в почтовом окошечке появился новый портрет. Это было почти чудо обновления. Так странно было видеть старожилам в старой рамке новое, молодое, почти безусое, энергичное, приветливое, веселое лицо. Окошко всегда было раскрыто настежь, но портрет редко виднелся в раме. Молодой связист бурей носился по всему помещению, вычищая нечисть. Проветрил комнаты, снял паутину с углов, извлек из-под стекла, хранимое стариком как реликвию, объявление о неприсутственных днях, тезы именинствах, рождениях и смерти августейших особ и церковных праздниках. Не пощадил новый связист и образ Николая Чудотворца, хмуро смотревшего с угла на всю эту возню. Стены запестрели портретами революционных вождей, плакатами о книгах, сберкассах, кооперации. Скоро и снаружи здание стало неузнаваемо. Появились почтово-телеграфные рекламы и объявления. Новенький почтовый ящик сверкал на солнце желтизной свежей окраски. Старый чиновник с недоброжелательным любопытством тайно следил за кипучей работой своего молодого заместителя. «Хорошо поет, где-то сядет». А этот неугомонный, казалось, был из той сказочной породы птиц, которая и совсем никогда не сидит. Раздав и приняв почту местных жителей, он уже летел в исполком насчет лошадей для кольцевой почты или на собрание в соседнее село, вся о той же воске почт хлопотать. «Так ему и дали лошадей. Держи карман», – ворчал старик. А получить их было действительно нелегко. Исполкомская касса звенела парою грошей. Крестьяне жались. Пользы мы от кольцевой почты не видали, а выходит, как бы повинность новая. Но молодой поседа не сдавался. Неудачи только подливали масло в огонь его неукротимой подвижности. Он надоедал исполкомовцам, ругался с ними, смешил острым словцом и постепенно раскачивал свое кольцо. Выпросил хомут, достал сбрую, сладил дело с лошадьми, нашел старую таратайку без кузова. Плевать, и так доеду. Пристроил старую исполкомовскую дверь, сложил почтовые пожитки и тронулся в путь. Так не на бумаге выехала первая кольцевая почта. Ветер волнами по морю ржи разливается. Широко раскинулись поля черноземные. «Выйду в рожь высокую», — заливается молодой связист. «Эй, Митрич, куда плетешься?» — останавливает он крестьянина, шагающего босиком по пыльной дороге. «На почту! Письмецо от сына жду. Здоровьте!» «Здорово, Митрич, вертай назад, почта сама к тебе едет. Вот, подожди, сейчас разберу. Получай письмо от сына». И кольцевик вручает удивленному и обрадованному крестьянину письмо. «Чудесате!» — говорит крестьянин, держа в мозолистой руке дорогое письмо и долго смотрит вслед удаляющейся таратайки. А кольцевик уже подъезжает к выселкам. В амбаре у весов он видит крестьянина. «Здоров, Иван Григорьевич! На почту есть что сдавать? Давай приму. Посылочка есть. Да как ее сдашь?» «Вешать надо». «Зачем же дело стало? У весов стоишь. Неси посылку-то». «Да как же так? Не на почте. Я и есть почта. Видишь, к тебе сама почта приехала. Пошевеливайся». Крестьянин бежит за посылкой и возвращается, окруженный ребятами. С крыльца выглядывают женщины, интересуясь невиданным зрелищем. Почтой. В собственном амбаре. «Ну, получай квитанцию». И связист спешит дальше. Вот он посредине села. Босоногие мальчишки уже успели разнести весть, и из хат выходят крестьяне и окружают кольцевика. Оригинальный экипаж сам по себе послужил ему рекламой. «Что-то карета твоя, того, неспособная», — качали головами крестьяне. «А вы поспособствуйте», — отзывался веселый почтарь, и тут же начинал агитировать за кольцевую почту. Слушали мужики, ну не то чтоб очень верили, а лица становились светлее. Уж очень чудной и занятный парнишка. На чем не приехал, а почту привез прямо в хату. Можно сказать, газеты роздал, новости рассказал, про налоги, да про новые законы по земельной части разузнать и ответ привести обещал. Видано ли это дело? Еще несколько поездок, и лед был сломан. Зашевелилась, зашумела деревня. И через месяц молодой связист уже лихо прокатил в новой тарантайке на сытой лошадке мимо усадьбы старого чиновника. Да еще и песню поет. Он поет, а скоро и про него петь стали. Частушки выдумали про Васю, комсомольца. Ходит почта колесом, звенит колокольчиком. Сяду рядом с ямщиком, с Васей, комсомольчиком. Сяду рядом, гляну рядом и помчусь на станцию. Сдал папашенька налог, Васе на квитанцию. И ведь что за неуемный такой? Придет с кольца, нет, чтоб отдохнуть, прямо на собрание. И опять шумит, горит, и других разжигает. Одна забота. Время-то мало. Веришь ли, с ног сбился, говорил он товарищу, возвращаясь в 12 часу ночи с заседания воль ячейки. Я член волосполкома, секретарь межсоюзного группового волосного профсоюзного комитета, секретарь ячейки общества ОДВФ Добрахима, уполномоченный по волости от соцстраха, общественный обвинитель при нарсуде 5-го участка, член ревизионной комиссии при кооперативной организации, да всего и не упомню. Вот приду домой, засяду за работу. Надо подготовиться к завтрашнему объезду кольца. Крестьяне забрасывают вопросами, ответа ждут. Засидишься, бывает, до вторых петухов, а чуть забрежет в дорогу. Отчего я один? Отчего меня немного? Такова сказка наших дней о портрете, который выскочил из своей рамы, из рамок старой формалистики, и убежал на село. И можно лишь высказать сожаление вместе с молодым связистом. Отчего его немного? Но это первые ласточки. Но молодые силы идут из толщи деревенской жизни. Идут и придут на смену старых, отживших, костных портретов.